но матовое лезвие не успело достичь цели. Колман перехватил тонкую руку и кулаком правой двинул стигийца в челюсть. Голова его ударилась о стену и глухо хрустнула. Конан постоял над убитым, прислушиваясь. В коридоре по-прежнему никого не было, но откуда-то из глубины, снизу, до кимерийца дошел слабый удар гонга. Он наклонился и вытащил тело за тяжелую бронзовую дверь, а потом с опаской, но скоро, двинулся навстречу своей судьбе. Впрочем, далеко он не ушел, потому что коридор расходился на две стороны, и угадать, куда пошли жрецы, было невозможно. Наугад он выбрал левое направление. Отполированный множеством ног пол плавно уходил вниз. В позеленевших светильниках по стенам горели слабые огоньки. Конан думал, с какой целью и в какую неведомую эпоху были возведены эти гигантские сооружения. Это была древняя, очень древняя земля. Никто не мог сказать, сколько столетий пролетело над черными храмами стихии. То слева, то справа открывались очередные проходы, но он держался основного коридора, хоть и чувствовал, что ошибся. Даже если жрецы намного опередили его, он бы уже догнал их. Конан занервничал. Хотя тишина здесь была почти осязаемая, он различал чье-то присутствие. Казалось, из каждого прохода наблюдают за ним невидимые глаза. Он остановился, уже собравшись вернуться к развилке, но внезапно обернулся, подняв кинжал. В проходе бокового коридора стояла девушка. Ее белоснежная кожа говорила, что она принадлежит к древнему и знатному стигийскому роду. Она была высокая, гибкая, соблазнительно сложенная, великолепные черные волосы ее были украшены рубином. На ней ничего не было, кроме шелковых сандалий и широкого, украшенного драгоценностями, пояса вокруг тонкой талии. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. Ответ выдал бы его чужеземное происхождение. Он стоял, не двигаясь, грозная фигура в страшной маске с колышущимися перьями. Коридор за ней был пуст, зато голос мог поднять на ноги сколько угодно стражников. Она подошла к нему без страха, хоть и осторожно. «Ты не жрец», — сказала она. «Ты воин, это ясно, хоть на тебе и маска. Между тобой и жрецом такая же разница, как между мужчиной и женщиной». «Во имя Сета!» — воскликнула она, и глаза ее расширились. «Да ты, кажется, и не стигиец!» Неуловимым для взгляда движением он схватил ее за шею, впрочем, достаточно осторожно. «Помалкивай!» — прошептал он. Ее гладкое белое тело было холодным, как мрамор, а в огромных черных глазах не было и тени страха. «Не бойся», — спокойно сказала она, — «я не выдам тебя. Но ты, должно быть, сошел с ума, чужеземец, ведь в храм Сета нельзя входить посторонним». «Я ищу жреца Тутатмеса», — ответил король. «Он в храме?» «А зачем ты его ищешь?» — ответила она вопросом на вопрос. «Он украл у меня одну штуку». «Я провожу тебя к нему», — предложила она с такой охотой, что Конан заподозрил недоброе. «Не шути со мной, девочка!» — рявкнул он. «Я вовсе не шучу. Я не люблю Тутатмеса». Он заколебался, но решился. В конце концов, он в ее власти, и она в его. «Иди рядом», — сказал он, освободив шею и сжимая руку девушки. «Но гляди, если я что-нибудь замечу...» Она повела его по коридору все вниз и вниз, и вот не стали уже попадаться светильники на стенах, и он шел на ощупь. Он спросил спутницу о чем-то, она повернула к нему голову, и Конан с ужасом увидел, что ее глаза светятся желтым огнем. Страшные подозрения родились в его душе, но он продолжал идти за ней через лабиринт черных коридоров, где не помог бы даже его дикарский инстинкт. В душе он проклинал себя, но поворачивать было поздно. Вновь он почувствовал впереди что-то живое, жадное и голодное. Если слух не изменил ему, девушка прошептала какое-то повеление, и шорох исчез. Наконец она взяла его в комнату, где в семисвечнике горели черные свечи.